Глава 23. Красный барон уходит. Недоразумение о Гасси. Не только двусмысленные высказывания Новака Джоковича вызвали недоумение после его поражения на Уимблдоне от Сэма Куэри. Заявление его главного тренера также удивило всех. После победы в Париже все поздравляли Новака. Возможно, ему это слишком понравилось, и он пренебрег подготовкой. Подвел итоги выступлений своего подопечного в Лондоне Борис Беккер. Оценка, которая в значительной степени противоречила всему, что известно о сербе. Недостаточно серьезные отношения? Плохая подготовка? Это никак не соотносилось с вечно идущим к цели ноле. Отношения Беккер-Джокович начинали давать трещины. Благодаря Хосе Имазу по прозвищу Пепе трещины превратились в пропасти. Начиная с 2012 года, испанец периодически присоединялся к команде серба, а после завоевания титула чемпиона Ролан-Гаррос 2016 года, Пепе стал постоянным спутником теннисиста. Джокович и Пепе давно знали друг друга. Пепе помог его брату Марко пережить депрессию 3 годами ранее. «Я очень страдал. Я вложил все свои силы и удачу в мечту добиться успеха на корте, но этого не произошло», — позже рассказал Марко. «Что еще хуже, рядом со мной был человек, которому это удалось, мой брат Новак, и я был одержим стремлением добиться того же. Его результаты и близко не стояли с достижениями брата. Один знакомый порекомендовал Марко Джоковичу встретиться с Пепе Имазом. Мне всегда говорили, что нужно любить своих родителей, своих братьев или свою девушку. Но я до этого ни разу не слышал, что придется начать с любви к себе. Имаз, бывший профессиональный теннисист, смог достучаться до Марко и отпугнуть темных демонов. Они вместе разработали концепцию теннисной школы и по сей день остаются деловыми партнерами. Академия Имаза находится в Марбелье, на юге Испании, где также расположена недвижимость, которой владеет Новак Джокович. Гармония, йога, объятия. Дух хиппи проник в соревновательный спорт. В октябре 2016 года появилось видео, на котором Джокович сидел на сцене с Имазом во время группового урока медитации. На сцене вместе с ним были брат Марко и словацкая теннисистка Даниэла Хантухова. Имаз, который любил открывать свои уроки с помощью небольшого спектакля с участием двух чучел животных по имени Амор, Любовь, и Пас, Мир, сидел рядом с Джоковичем. Он был одет в белую льняную рубашку и белые льняные брюки. Его рубашка наполовину расстегнута, на шее сверкала золотая цепочка. Существует несколько версий этого видео. Одно длится более 2 часов. В нем Имаз в течение часа ведет монолог о своем стремлении к счастью и гармонии. Другая версия значительно короче. Она показывает суперзвезду на сцене. Имаз произнес несколько слов лишь в начале, затем замолчал. Аудитория вслушалась в его слова. Далее Новак Джокович помог с переводом другому испанскому участнику. Серб объяснил с его слов силу медитации и пригласил присутствующих в зале и тех, кто смотрит видео, присоединиться к нему, чтобы почувствовать силу мыслей. Запись длится чуть менее 13 минут. Но этого достаточно, чтобы повергнуть теннисный мир в шок. Ваш теннисист номер один в руках секты. Именно такое впечатление производит клип. Что-то не так. Но эта сенсация, как и слухи после ужина с индийской актрисой, показала, что в жизни Новака Джоковича что-то изменилось. С новым Джоковичем, более активно ищущим внутреннее счастье, Борису Беккеру было еще сложнее смириться. Ранее немец отмечал, что поведение его сербского подопечного поначалу показалось ему странным. «Могло пройти несколько часов, прежде чем я снова видел Новака после матча. Я долго не мог привыкнуть к этому». И все же между ними было взаимопонимание. Они построили крепкую базу, но теперь все это могло разрушиться. И Пепе Имаз — тот, кто ускорил разрушение. Точки соприкосновения между Беккером и Джоковичем исчезли. Кроме того, Беккер очень хорошо общался с Еленой Джокович. Он очень часто находил подход к Новаку через нее. Но поскольку жена в это время уже не могла или не хотела повлиять на своего мужа, Беккер оказался без поддержки. Вместо того, чтобы слушать трехкратного победителя Уимблдона, который точно знал, каково это — подавать эйс при счете 5-5, 30-30 в крупном финальном матче, Джокович последовал за гуру, полностью одетым в белое, который не смог подняться выше 146-го места в мировом теннисном рейтинге. В итоге пришлось выбирать, Беккер или Имаз. В телевизионном документальном фильме «Борис Беккер – игрок», вышедшем на экраны в 2017 году, Беккер высказался негативно об Имазе, при этом не назвав испанца по имени. «Новак – это светлый образ, солнце. Некоторые люди получают немного этого света, хотя раньше этот свет был им недоступен. Некоторые этого не выдерживают. У меня же есть свое собственное солнце, мне не нужен его свет. Если я ему что-то и говорю, то это от чистого сердца». Беккер, а не Джокович, поставил точку. Серб боролся за Беккера и хотел работать вместе с Имазом и Беккером, но это было невозможно для Беккера. «Красный барон», как Беккера называли во время его игровой карьеры, устал от работы с Новаком Джоковичем. Он сам об этом заявил в подкасте звезды футбола Тони Кроуса. «Он так хорошо играет, что ему не приходится много объяснять на корте. Тем не менее, занятия с ним невероятно утомительны. Когда Новак выполняет обратный кросс 10 раз подряд, мяч попадает в одну точку, точно по линии, как в часовом механизме. Все четко отлажено, 11-й мяч уходит в сторону, всего на 5 сантиметров. Он сразу же смотрит на тебя и требует объяснения, почему мяч приземлился не там, где 10 предыдущих. Если через несколько секунд он не получит объяснений, то он может быть очень неприятным. Работа с ним — это постоянное напряжение». Беккер жаждал расслабиться и не брать на себя еще больше стресса. В 2017 году появились первые сообщения о финансовых проблемах легенды тенниса. Поскольку в личной жизни немца снова сгустились темные тучи после длительного периода затишья. Беккер начал предчувствовать надвигающееся банкротство еще в декабре 2016 года. По окончании сезона 2016 года Новак Джокович и Борис Беккер объявили о завершении трехлетнего сотрудничества. Очень успешный период для обеих сторон подошел к концу. Новак за 3 года под руководством Бориса Беккера вернул себе первое место в мировом рейтинге и осуществил свою великую мечту о титуле на Ролан-Гаррос. Эпоха Беккера также включила в себя множество новых рекордов, даже тех, которые превзошли достижения Роджера Федерера или Рафаэля Надаля. В поединках со своими главными соперниками серб в большинстве случаев выходил победителем. В его новой жизни, о которой стало известно больше во второй половине 2016 года, для Бориса больше не было места. Но еще большим победителем из этого сотрудничества, особенно для немецкого рынка, вышел Борис Беккер. Несколько лет назад он был лишь предметом шуток, теперь же он совершил невероятное возвращение в теннис в роли тренера Новака Джоковича. Ему удалось подавить собственное эго и подчинить себя потребностям своего подопечного. Сразу после расставания с Джоковичем Беккер объявил, что его следующий карьерный шаг – выступать в качестве эксперта на телеканале «Евроспорт». Беккер также уверенно справился с этой задачей. Он высоко оценил выступление вместе с комментатором Матиасом Штахом. Борис Беккер снова занял важное место в мире тенниса. А что в общественном плане? На данный момент он взял передышку от скандалов, пока его личные проблемы, связанные с банкротством и разводом, снова не попадут в заголовки газет. Когда Джокович и Беккер разорвали свои деловые отношения, серб сошел с вершины мирового рейтинга. В конце 2016 года он уступил первое место Энди Маррею. Тем не менее, результаты Джокера оставались неплохими. Он вышел в финал открытого чемпионата США и выиграл турнир «Мастерс» в Канаде. Однако в последней четверти года ему нужно было превзойти свой прошлогодний результат, а это казалось слишком сложно, поэтому ему пришлось позволить Маррею обойти его. В финале итогового турнира ATP у Джоковича снова появился шанс свергнуть британца с трона. Но Маррей победил со счетом 6-3 и 6-4 в 2 сетах и закончил 2016 год под номером 1. Еще один сокрушительный удар для Джоковича – поражение в первом раунде Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Там серб проиграл аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро. «Один из худших моментов в моей карьере», – заявил Джокович. После пика успеха на открытом чемпионате Франции в начале года Нолли не смог удержать свой высокий уровень. Но результаты были не настолько катастрофичны, чтобы подвергать сомнению все и вся. Пока нет. Несмотря на то, что он расстался с Борисом Беккером, остальная часть его команды была уверена в том, что серб прочно сидел в седле. А зря. Весной 2017 года внезапно ушли несколько членов команды. Джокович расстался одновременно с тренером Марианом Вайдой, физиотерапевтом Миланом Амановичем, а также тренером по фитнесу и консультантом Гебхардом Гричем. На своей домашней странице игрок назвал этот шаг «шоковой терапией». Таким образом, он постарался придать ситуации примирительный характер. Джокович даже нашел теплые слова в адрес своих трех давних товарищей. Для публики эти радикальные изменения стали неожиданностью. Гебхард Грич сейчас рассказывает. 40 недель в году я путешествовал с ним по всему миру. При этом собственная жизнь полностью отошла на второй план. Это невероятно интенсивная работа, день за днем. После победы на открытом чемпионате Франции в 2016 году мы были полностью истощены морально, силы были на исходе. Никто не путешествовал с сербом так много, как Грич. Вайда и остальные периодически брали тайм-аут, но не Грич. Он отчасти был рад, что было принято такое решение. И Грич считает, что Борис Беккер правильно оценил ситуацию. У Бориса был нюх на перемены. Новак потерял интерес к теннису после победы на открытом чемпионате Франции. Он достиг всего и не хотел большего. И в 29 лет задался вопросом, а что дальше? Каким должно быть будущее? Но ответ найдется уже без Вайды, Амановича и Грича. Сезон продолжил скатываться от плохого к очень плохому. Так продолжалось вплоть до мая, когда серб в своем первом выступлении в Дохе в начале января победил в финале лучшего в мире Энди Маррея. Тогда казалось, что кризис преодолен, и старый Джокер снова вошел в игру. Тем не менее, возвращение теннисного трона еще не случилось. А все из-за досадного поражения во втором раунде открытого чемпионата Австралии от узбека Дениса Истомина, 117-го номера в мире. Это самые ранние вылеты Джоковича с турнира «Большого шлема» с 2008 года. Вскоре после этого он дважды подряд уступил австралийцу Нику Киргиусу. В Акапулько в четвертьфинале. И в Индиан Уэллсе уже в 1/8 финала, потерпев свое первое поражение на турнире в Калифорнийской пустыне с 2013 года. В эти недели у Джоковича также возникли боли в правом локте. Участие в турнире в Майами, одном из его любимых соревнований, Джокович отменил. Он испытывал сильную боль при каждом ударе во время тренировки, у него обнаружилось сильное воспаление, но конкретного диагноза не было. Боль. Посредственные, если не сказать плохие результаты. На своем домашнем турнире в Монте-Карло Джокович не смог пройти дальше четвертьфинала. После этого он официально объявил о расставании со своими давними спутниками. А затем перед открытым чемпионатом Франции серб приготовил сюрприз из разряда «главный тренер Борис Беккер». Он нанял Андреа Гасси в качестве нового тренера. «В последние две недели мы несколько раз разговаривали по телефону, а затем договорились о совместной работе в Париже», — объяснил Джокович назначение бывшего лидера мирового рейтинга и восьмикратного победителя турниров «Большого шлема». «Посмотрим, к чему нас приведет это сотрудничество. Я испытываю огромное уважение к Андре, и он может помочь мне в жизни и на корте». Андре Агасси в то время жил уединенно в Лас-Вегасе со своей женой Штеффи Граф и очень редко участвовал в общественной жизни. В роли тренера он до этого момента не появлялся. Тем не менее, в экспертных кругах не возникает такого огромного скептицизма, как это было в случае с Беккером. Агасси и Джокович? Они могут сработаться. Американец, похоже, намерен снова вернуть серба в строй после неудач последних 11 месяцев. Вряд ли кто-то лучше него знает, как преодолевать кризисы и выходить из них более сильным, чем раньше. В 1997 году Андре Агасси испытал столь жестокий провал, как ни одна другая звезда тенниса до него. Он опустился до 114-го места в мире. В своей автобиографии «Откровенно» он сообщил, что в это время принимал кристаллический метамфетамин. Но он вернулся и всего через год снова занял 6-е место в мировом рейтинге. Еще через год он завершил свой карьерный «Большой шлем» на открытом чемпионате Франции в Париже и возглавил мировой рейтинг. Примечание. Карьерный «Большой шлем» — так называют достижение, когда теннисист за свою карьеру выигрывает все 4 турнира «Большого шлема» — открытый чемпионат Австралии по теннису, Ролан-Гаррос, Уимблдон и открытый чемпионат США по теннису. Если ему удастся передать Новаку Джоковичу лишь часть своих умений возвращаться, серб скоро снова станет прежним. Но Джокович по-прежнему был слишком поглощен собой, его тело протестовало все сильнее. Его плохое физическое состояние мешало нам обоим. Не было и двух дней, когда бы он чувствовал себя хорошо. Не лучшее начало, — вспоминает Андре Агасси о начале периода работы с Ноли. и результаты становились лишь хуже. Боль в локте усилилась. На Уимблдоне Джоковичу пришлось уступить в четвертьфинале Томашу Бердаху. Агасси посоветовал ему сделать операцию на локте. Но его подопечный выбрал альтернативный метод лечения с большим количеством отдыха и мягкой лечебной физкультурой. Сезон 2017 года сложился для Новака Джоковича неудачно, но в личной и деловой сфере год принес и позитивные новости. 2 сентября у него родилась дочь Тара. Тем не менее, слухов о кризисе в его браке меньше не стало. Сербские СМИ, в частности, продолжали активно спекулировать на том, что брак Джоковичей вот-вот распадется. А хорошие новости в плане бизнеса. В свой 30-й день рождения Джокович представил новую спортивную форму на центральном корте Монте-Карло. В двух шагах от своего дома. Контракт с Юникло истек, и продление не последовало. Джокович теперь надел футболку с крокодилом на груди. Отныне его одевал Lacoste, традиционный французский бренд, основанный теннисистом Рене Лакостом в 1933 году. При помощи сотрудничества с Джоковичем французы планировали снова сосредоточить свое внимание на теннисной моде. Раньше рубашки пола Lacoste были скорее формой одежды для студентов юридических факультетов, которые проводили бурное лето в родительском доме на Лазурном берегу. С Джоковичем бренд захотел вернуться к своим корням. Но подписывать контракт с сербом в 2017 году было рискованно. Сможет ли Джокович когда-нибудь снова побороться за лидерство в рейтинге? Позволяет ли его физическая форма продолжить теннисную карьеру? И если да, то как долго он еще продержится? В начале ноября Новак Джокович впервые за более чем 10 лет покинул топ-10 мирового рейтинга из-за длительного перерыва по причине травмы. В конце года он занимал 12-е место. Чтобы скорее изменить ситуацию, он пригласил в свою команду чешского экс-профессионала Радека Штепанека, что, естественно, не указывает на безоговорочное доверие к Андре Агасси. В итоге двум тренерам не удалось выровнять ситуацию. На открытом чемпионате Австралии по теннису Джокович проиграл в трех сетах южнокорейцу Чон Хэну в 1/8 финала. Боль в локте вернулась прямо во время матча. Полгода перерыва не прошли даром. Джокович решил делать операцию, как Агасси и посоветовал ему много месяцев назад. Для Агасси это было еще одним доказательством того, что сотрудничество шло неудачно. «Он не верил тому, что я говорил», — объяснил Агасси BBC в июле 2018 года. «И я ничего не могу с этим поделать. Когда чувствуешь, что причиняешь больше вреда, чем пользы, то больше нет смысла в совместной работе и нужно остановиться. Настоящего сотрудничества не возникло. Мы оба понимаем, что у нас много разногласий». Даже после успешно проведенной операции на локте серб продолжал проигрывать в Майами и Индиан Уэллсе. Каждый раз в первом раунде. Он нажал на аварийный тормоз, расстался с Агасси и Штепанеком, при этом заявление звучало очень странно. На своем веб-сайте он объявил о прекращении сотрудничества, хотя в то же время в самых высоких тонах нахваливал Радека Штепанека и подчеркнул, что и в дальнейшем хотел бы с ним остаться близкими друзьями. А про Агасси? Лишь одна фраза в самом конце. Сотрудничество с Андре Агасси также не будет продолжено. Не более того, между Джоковичем и Агасси так и осталось 10-месячное недопонимание по всем направлениям.